Потерянный динозавр. Как-то раз мама и котята гуляли в парке. Коржик мчался впереди всех на самокате, когда вдруг увидел на скамейке игрушечного динозаврика. «Смотрите, что я нашел!» — воскликнул котенок, возвращаясь к остальным. «Этот динозавр просто лежал на скамейке!» Коржик нажал динозавру на живот. Его глаза загорелись красным, и игрушка грозно зарычала. «Значит, он ничей!» — пожала плечами Карамелька, а Компот добавил. «И мы можем забрать его себе!» И котята хором закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Подождите, котятки», — сказала мама. «Наверняка кто-то случайно забыл динозаврика в парке. Надо будет вернуть его хозяину». «Значит, нужно положить динозаврика на место», — предложила Карамелька. «Хозяин вернется и найдет его». Коржик прижал игрушку к себе и спросил. «А если пойдет дождь, динозавр намокнет и сломается!» А Компот указал на подлетевшую к ним птицу. «Или какая-нибудь сорока утащит его к себе в дупло!» Они уже сталкивались с сорокой-воровкой. Она и правда может украсть игрушку. Мама задумалась и, наконец, приняла решение. «Ну что ж, тогда возьмем динозавра домой. Но после обеда попробуем найти хозяина». Котята радостно переглянулись. У себя в комнате братья и сестренка принялись снова рассматривать игрушку. «Ну какой же он классный!» — восхитился Коржик. «Давайте представим, что он в большом городе!» «Да!» — кивнул Компот и поставил динозаврика на крышу игрушечного автобуса. «Едет на автобусе, как на скейте!» Карамелька покачала головой. «Нет, нам нельзя с ним играть, он же не наш!» «А может, попросим маму оставить динозаврика себе?» – предложил Коржик. Компот поддержал брата, ведь ему тоже очень хотелось поиграть с динозавриком. «Может, хозяин специально положил его на скамейку, чтобы кто-нибудь забрал?» «А вдруг хозяин его ищет?» – спросила братиков Карамелька. «Представьте, если бы мы потеряли свои любимые игрушки. Мы не смогли бы уснуть без них, искали бы их повсюду и постоянно грустили». И котята представили, как трудно им было бы без любимых игрушек. Карамельке без розовой куколки, Компоту без лупы сыщика, а Коржику без кораблика. Братья поняли, что их сестричка права. Никакому котенку не захочется оказаться на месте того, кто потерял динозаврика. «Хозяина надо найти!» — решительно заявила Карамелька. «Вдруг это кто-то из наших друзей?» Это была хорошая версия, и котята-детективы пошли ее проверять. Они отправились вместе с игрушкой на детскую площадку, где гуляли их друзья. Все котята принялись с любопытством рассматривать динозавра. «Я таких красивых динозавров ни у кого не видела», — призналась Лапочка. «Я тоже. Я бы запомнил эти красные глаза. Они прям как нос у моего клоуна», — добавил Нудик. А Гоня воскликнул. «С ним, наверное, так классно играть!» Коржик запрыгнул на борт песочницы и предложил. «Да, давайте представим, что он ходит по пустыне!» Но Карамелька забрала игрушку у брата и строго покачала головой. «Коржик, он же будет весь в песке. Что скажет его хозяин?» «Хозяина нет среди наших друзей. Значит, можно оставить динозаврика себе», — беспечно сказал Коржик. «Да, мы сделали все, что могли», — согласился с братом Компот. А вот Карамелька не сдавалась. «Нет, не все». Она побежала домой, а братья помчались следом с криками. «Карамелька, стой! Отдай динозавра!» «Мы все равно не найдем хозяина!» – выпалил Коржик, вбегая в дом за сестрой. «Да, не будем же мы заходить в каждый дом и спрашивать», – развел лапками Компот. Котятам в прихожую вышли родители. И папа показал им стопку объявлений с фотографией игрушки. И не надо. Я напечатал объявление о найденном динозавре и указал наш домашний адрес», — объяснил папа. «Теперь хозяин динозавра сам придет к нам, чтобы забрать его», — улыбнулась мама. Карамелька обрадовалась. «Ура! Родители придумали отличный план!» И коты развесили объявление везде, где это разрешено. «Теперь хозяин точно найдется». Но за весь день никто так и не явился за игрушкой. Котята сидели в детской и с грустью смотрели на динозавра. «Уже так поздно, а хозяин динозавра так и не пришел», — сказал Компот. Коржик принялся рассуждать. «Наверное, он ему не нужен. Как думаешь, Карамелька, давай уже с ним играть?» «Я знаю, что надо делать», — воскликнула Карамелька. «Если никто не придет за динозавриком сегодня, мы оставим его себе». И вдруг на улице раздался вой сирены. Котята выглянули из окна. Прямо к их дому подъехала полицейская машина, и из нее вышел суровый рыжий кот. «Ой, полиция приехала!» – испугался коржик. Карамелька сразу все поняла. «Это потому, что мы хотим забрать себе чужую игрушку!» Компот захныкал. «Не хочу в полицейский участок!» Полицейский позвонил в дверь, и ему открыли родители. Офицер показал объявление с динозавром и спросил. «Не вы ли развесили все эти объявления?» «Мы вешали только там, где можно», — ответила мама. А папа добавил. «И не наклей, а на скотч!» Полицейский с улыбкой покачал головой. Он и не собирался никого ругать. «Нет-нет, я как раз по объявлению», — сказал он. «Этого динозавра потерял мой сынок». Кот показал фото рыжего котенка с динозавром в лапках. Папа и мама облегченно вздохнули. Котята выбежали из комнаты, и Карамелька вручила динозавра полицейскому. «А, вот и он!» — обрадовался офицер. «Мой сын так его любит, что уснуть без него не может. Я уж сам хотел вешать объявление, да вы меня опередили. Спасибо». Полицейский забрал игрушку и направился к машине. «Хорошо, что у динозавра такой любящий хозяин», — улыбнулась Карамелька. А коржик с сожалением пробормотал. «Это точно. А то было бы жалко его отдавать». Полицейский обернулся и сказал. «А знаете что? Приходите завтра утром в парк. Поиграйте с динозавром вместе с моим сыном. Я уверен, он будет очень рад и сможет лично сказать вам спасибо». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Котята обрадовались, что раскрыли дело о потерявшемся динозавре и вернули игрушку хозяину. Ведь у каждой вещи есть кто-то, кто ею очень дорожит.